Глава 5. В этот день Томасу Манну, видимо, суждено было в последний раз увидеться с человеком, который был для него почти как отец, который, питая доверие к молодому писателю, почему бы вам не написать роман вроде этого, но не такой длинный, дал возможность расцвести его художественному таланту. С Замми Фишером, еврейским издателем в Берлине, взявшим на себя публикацию всех книг Томаса Манна, в том числе и первого столь грандиозного романа «Будденброки». Когда весной 1934 года они встретились в Цюрихе, здоровье Фишера было уже сильно подорвано. Он постарел, оглох, часто был рассеян и пребывал в ужасе от террора, развязанного национал-социалистами в его любимом Берлине. И менее чем через полгода Томас Манн уже должен был писать «Некролог». Он вспоминает один из моментов их встречи. Старый Фишер высказывается об общих знакомых. «Не европеец», — говорит он, покачав головой. «Не европеец, господин Фишер, но почему же?» «Не имеет никакого понятия о величии гуманистических идеалов». И Томас Манн продолжает. «У меня нет слов, чтобы описать, насколько глубоко я был поражен. Так говорило почти уже на краю собственной гибели поколение, которое было намного значительнее и лучше того, которое теперь приходит ему на смену. Великие гуманистические идеалы, европейская культура, традиция, к которой он сознательно себя причислял, работая над романом «Der Zauberberg», однако одновременно с выходом в свет этого памятника европейского гуманизма встает пугающий вопрос. Продолжится ли существование этой самой культуры, или она останется в памяти лишь как один из эпизодов нашей истории? В Германии, той самой Германии, где столь многие великие умы создавали европейскую культуру, со все большим размахом заявляет о себе доселе невиданная ненависть к этой культуре. Когда в сентябре 1930 года нацисты добились первых крупных успехов на выборах, Томас Манн вновь публично возвысил свой голос. В уже знакомом месте, в Бетховенском зале в Берлине, где в 1922 году он обосновывал свое предпочтение демократии, писатель говорит о политических изменениях в своей стране, о том, как в атмосфере обожествления техники, спортивных рекордов, звезд, кино, больших чисел создались условия для политики в гротескном стиле, приемов армии спасения, массовой истерии, балаганного шума, аллилуйи и, как у примитивных племен, шаманских заклинаний и выкрикивания монотонных лозунгов с пеной у рта. Фанатизм становится залогом спасения. Энтузиазм обращается в припадок подучий. Политика в опиум для народных масс. Третьего рейха или пролетарскую эсхатологию. И разум прячет свое лицо. Культура уничтожается ради утверждения нового культа. Воспитанию, нравственному и духовному формированию человека уже нет места. Народ жаждет погрузиться в коллективное опьянение, быть освобожденным от индивидуальной ответственности. Нацизм – отвратительная форма религии, человека ненавистнической, оргиастический природный культ. Для Томаса Манна очевидна конечная цель этой веры – уничтожение истины. Потому что тоталитаризм может существовать только милостью лжи и насилия. В лекции «Мое время» Томас Манн заявляет, что его отвращение к тоталитаризму во всех его видах вызвано тем, что эти идеологии неизменно поклоняются лжи. Как писатель, изображающий человеческое, он не может посвятить себя ничему другому, нежели истине. Но что есть истина? Для Томаса Манна истина не эмпирическое или математическое понятие. Истина не действительность, совсем наоборот. Истина – мера и ценность, идеал, к которому должен стремиться каждый. И журналу, соучредителем которого Томас Манн становится в 1937 году, желая предоставить слово другой Германии, он дает название «Мера и ценность». В редакционном вступлении к первому номеру он говорит, что настало время вернуть понятиям их истинное значение. Для истины это означает, что она не может больше быть относительным и субъективным понятием, с которым каждый обращается по собственному произволу. Истина вновь должна стать абсолютным мерилом, мерой человеческого достоинства. Взгляды Томаса Манна, не слишком соответствующие духу времени, опять-таки логическое следствие понимания им образа человека. В той степени, в какой человек является человеком, он больше своей природы. Это «больше» входит в дефиницию «быть человеком». Одной частью своего существа человек – животное, но другой своей частью он связан с духовной сферой. Благодаря сознанию человек наделен способностью различать. Он, говорит Бог в книге «Бытия», создан по образу нашему. Каждый человек знает, что хорошо и что плохо. Ему присуще обладание абсолютом. Обладание абсолютом дано ему в знании истины, свободы, справедливости, и вместе с этими идеями в него заложена также мечта об избавлении от недоступно природного, мечта о совершенном бытии человека. В период работы над «Волшебной горой» Томас Манн определяет сущность человека как вечную загадку, которую человек представляет для самого себя. Загадка состоит из двух элементов. С одной стороны, человеческая природа, приходящая слишком часто трагичная в жизни. Этот элемент он подчеркивал в споре «Civilization Literaren» приверженцами идей совершенного человека. С другой стороны, человек с его духовным богатством знает об абсолютном, знает о неприходящих ценностях, на претворение в жизнь которых, не устает повторять Томас Манн, должны быть направлены неустанные старания каждого. И здесь Гёте главный свидетель. «Все законы и нравственные правила ведут к одному, к истине», заметил веймарский ученый-поэт. Не менее важно и то, чему он учил своего собрата по духу, раскрывая сущность свободы. «Не то делает свободным, что мы ничего не желаем признавать выше себя», но то, что мы почитаем нечто над нами. Истина дает нам свободу, потому что обладает властью над нами. Она говорит нам, а не наоборот. Но это абсолютная, недоступная истина, которую мы распознаем своей совестью, но никогда ею не обладаем, не может по определению быть ограничена рамками приходящей формы. Отсюда следует, что никто из смертных никогда не может считать, что обладает правом аренды на истину. Ортодоксия, теистическая или атеистическая, становится фундаментализмом, если не признает эту сущность истины. Постоянно меняющийся мир всякий раз требует новых форм проявления истины. Для этих форм существует другое слово – культура. Уничтожение культуры есть уничтожение истины, а уничтожение истины – ничто иное, как грубое посягательство на человеческое достоинство.